из чувства жалости к партнеру или В. с намерением иметь ребенка. Дама ничего не ответила и начала поспешно одеваться. Джерри сделал пометку в графе, не сумела ответить и продолжал. Были вы неверны в браке? А. Однажды. Б. Изредка. В. Постоянно. Ответа не последовало. Джерри оторвал глаза от анкеты и невольно отшатнулся. Больная, отойдя на вытянутую руку к честному служителю социологической науки, воскликнула. Мерзавец! Вот таких типов привозят из Европы, из этой несчастной, растленной Европы. Возражать было бесполезно, потому что женщина, выплюнув эту гневную тираду, повернулась и ушла вместе со своим прострелом. Путь искусства тернист, но путь науки оказался еще хуже. К половине дня Джерри удалось заполнить только 3 анкеты, да и то с пробелами. Зато 11 больных он потерял навсегда. Женщины Бруклина как-то странно отнеслись к научному исследованию ради социального прогресса. Некоторые, по-видимому, были настолько нравственными, что хотели бы надеть брюки даже на лошадей. Другие же просто считали доктора Хинсея дурачком, который хотел найти еще больших дураков, чтобы полюбоваться на них. Психологическая смекалка и умение разбираться в людях были у Джерри Финна всегда не выше, чем на 3. Он не понимал, что заполнение анкет Хинсея требовало особой ловкости и деликатного нахальства, и что при таком опросе женщина с чистой душой может показаться испорченной, и наоборот. Неуспех Джерри явился неизбежным следствием его искренности и любви к правде. Он забыл, что женщина подобна оружию, с нею нельзя играть. Мистер Риверс был не на шутку обеспокоен. Некоторые из его постоянных пациенток стали жаловаться ему на европейского профессора за неслыханное оскорбление их достоинства и за то, что чистую женскую честь он пытается втянуть в болото социальных исследований. Когда в довершение всего ему пришлось вынести несколько анонимных телефонных разговоров, причем его почтенная практика поносилась самыми ужасными словами американского языка, мистер Риверс решил поговорить со своим компаньоном серьезно. «Ты должен немедленно прекратить оскорбление больных», — строго сказал он Джерри. «Я никого не оскорблял. Я только задавал некоторые вопросы», — ответил Джерри с наивностью бравого солдата Швейка. «Но с этого дня я запрещаю тебе задавать им пустые вопросы, не относящиеся к лечению. Доктор Хинсей лишит нас практики, ты понимаешь? От нас уйдут все женщины. И это теперь, когда я истратил $800 на рекламу. Объяви доктору Попкину, что ты прекращаешь анкетирование». Джерри промолчал. Он теперь и сам убедился, что деликатных вопросов лучше не касаться. Он признал свою ошибку. «Женщины — непонятный народ. Я это знаю по своему опыту». «Опыт — хороший учитель. Потому-то он так плохо оплачивается», — сказал мистер Риверс. «С женщинами надо обращаться осторожно. Каждая из них желает знать, как живут другие женщины. Но при этом ни одна не хочет обнажать себя. То есть я имею в виду раскрывать свои секреты». Мистер Риверс продолжал бы говорить еще и еще, но он не мог заставлять больных ждать приема. «Итак, я полагаю, вопрос ясен», — сказал он, и поспешил в свой кабинет, где 3 голые спины ждали его помощи. Джерри остался в обществе своего собственного «я». Скоро ему наскучил беззвучный монолог, и он начал просматривать пособие по хиропрактике, совершенно забыв об американском авторе бестселлеров Альберте Хинсее.